Камешек действительно согревал. На открытой ладони, да на таком морозе, он должен был давно остыть, но не остывал, наоборот, грел, давая ровное тепло. «Потрогай!» Мик не смог сдержать восхищение, протягивая камень жене. «Вот это чудо!» «Горячий!» Она дотронулась до него, а потом спросила недоуменно. «Что это за камень? Откуда?» «Не знаю», — Мик покачал головой. «Один странник дал мне его в благодарность». Он хмыкнул, покачал головой и замолчал. По правде сказать, там и благодарить-то было не за что. Просто как-то пару лет назад, грязной промозглой осенью, к ним забрел странник. Старик с длинной белой бородой и седыми жидкими волосами. Выглядел он жалко, а рядом притулилась такая же жалкая собака. Закон в этих землях был суров. Если хочешь крова и тепла, если желаешь, чтобы тебя накормили, отрабатывай, как умеешь. Кто-то играл музыку, кто-то пел, надеясь понравиться князю. Кто жонглировал или смешил народ. Кто обучал разным всяким трюкам собаку. Кто рассказывал дивные сказки или истории, да такие, что заслушаешься. Но старику было холодно и голодно. Он кашлял, его глаза слезились, а голос от простуды совсем пропал. Мик тайком приютил его в своей комнате и как мог выхаживал, делился с ним и его собакой своей едой, да лечил, как знал и умел. Благо, вовремя подслушанные разговоры да прочитанные книги рассказали ему, что и какими травками лечится. Разбирался он в этом, конечно, мало, но учился усердно. Кто знает, какое умение пригодится в жизни. И так бы они со стариком и разошлись каждой своей дорогой, если бы кто-то не доложил князю. Тот тогда заставил его танцевать ночь напролет, кривляться и прыгать. И Мик еле уполз живой, сказав старику, что надо бы побыстрее уходить из негостеприимного замка. Благо, тот уже оправился. Мик даже имени его не спросил. Но, уходя, тот в благодарность дал ему этот камень. «Все, чем богат!» — протянул ему странник свой подарок на ладони, а его неожиданно острый взгляд заставил вздрогнуть. Сколько времени прошло, а этот его взгляд так и не стерся из памяти. «Он тебе еще пригодится!» «Благодарю!» — кивнул Мик. «Не затуши свой огонь!» — совсем уж непонятно пробурчал он. «Что за огонь?» И вот все забылось, а эти слова нет. И сколько он не ломал голову, а так и не приблизился к разгадке. И вот ведь действительно как вышло. Камень действительно пригодился. Мик осторожно разжал руку, и камень выскользнул на пол дворца. Замерзнет или нет? Он зачарованно следил, как камень прокатился совсем чуть-чуть, а потом так и остался лежать на льду. Мик протянул к нему руку. Теплый. И даже греть, кажется, начал сильнее. Поднял его с пола. Лед ни капли не подтаял. Может быть, камень сродни тому топливу, что горит сейчас здесь в ледяных сосудах, не давая тепла. Но камень-то был теплым. «Можно потрогать?» — спросила Нири, которая тихо сидела рядышком, кажется, так же увлеченно наблюдая за странным камешком. «Конечно, придвигайся ближе». Кажется, они в эту ночь все-таки не замерзнут. Нири осторожно подвинулась к камню и протянула руки. От него исходило тепло. «Как у очага!» — изумленно проговорила она. «Ну, как видишь, замерзнуть нам не грозит. Теперь у нас есть свой очаг», — хмыкнул Мик. И то ли так разморило их тепло, то ли ночь тому виной, но ему даже показалось, что девушка стала бояться его чуть меньше. «Что ты будешь делать, красавица, если выберешься отсюда живой?» Он не спросил бы этого еще утром, но ночь — волшебное время, оно стирает все границы. «К тому же шуту и стесняться?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Ты думаешь, князь отпустит меня?» Она говорила спокойно, даже равнодушно, но Мик видел, что она боится поверить в то, что такое вообще возможно. «Он обещал даровать свободу». «Я вернусь домой», — тихо ответила Нири, когда Мик уже и не ждал ответа. «Там ждет меня дядя. Он поможет отомстить за отца». В ее голосе слышалась горечь и ненависть. «Воительница». Мик невесело усмехнулся. «А куда податься ему?» И, словно прочитав его мысли, Нири спросила. «А куда пойдешь ты?» «Не знаю», — хмыкнул Мик. «Мне некуда идти. Я попал к князю совсем мальчонкой и ничего не помню о своей прошлой жизни». «Что, совсем ничего?» Нири вроде бы даже с интересом спросила. «Совсем», — он пожал плечами. «Наверное, раньше я тоже был таким же рабом, как и сейчас, только сменил хозяина». Он почти почувствовал презрение, исходившее от нее. Но он привык. Несколько минут молчания. Он даже пригрелся, сидя у камня, да так, что начал уже дремать. И вдруг девушка снова заговорила. «А ты хоть хочешь уйти отсюда? Чем ты будешь заниматься, если князь даст тебе свободу?» «Не знаю», — — покачал головой Мик. Он на самом деле никогда не думал об этом. Что толку мечтать о несбыточном? Он привык жить одним единственным днем. Ведь завтрашний может и не наступить. Наверное, пойду посмотрю, как живут люди у других князей в больших городах. Шо там везде почет. Он хмыкнул. «И что, ты никогда не хотел оставить свои дурачества?» Снова презрение в голосе, даже слишком явственное. Но Мик не обижался. «Да, он дурак, и никто его никогда всерьез не воспринимал, даже, пожалуй, князь. Он давно привык к этому». «Зачем? Каждый должен делать то, что умеет лучше всего. Если я умею смешить людей, что в этом плохого? Шуту никогда не быть ни ученым, ни воином, ни князем». «Тебе нравится, что все над тобой смеются и считают тебя дурачком?» Голос его жены дрожал. «Ненависть? Злость? Презрение?» Мик не знал. Но она вся была как огонь, яркая, вспыльчивая и красивая. «Нравится?» Он помолчал, немного размышляя. «Нет, пожалуй. Но с чего ты взяла, что меня только лишь считают дурачком? Может быть, я в самом деле безумен или глуп?» Он осторожно повернулся к Нире так, чтобы не упали шубы, под которыми сохранялось тепло, и внимательно посмотрел на нее. Наверное, слишком пристально и внимательно, слишком дерзко. Шут не должен так смотреть, а раб тем более. Но дело в том, пожалуй, что Мик никогда не считал себя рабом, хоть и не мог никуда пойти без воли князя. Да не больно-то и хотелось. Он ничего не знал, кроме княжьего замка, а дальше этой деревни никогда не выходил. Он мог бы уйти, вопрос куда. И вот сейчас, глядя на Нири, которая, не выдержав его взгляда, отвернулась, вдруг поймал себя на мысли, что готов уйти. Нири. Шут смотрел на нее так внимательно и пристально, что она, смутившись, опустила глаза. Казалось, этот взгляд проникал прямо в душу, словно он знал все, не требуя ответа. Как он сказал, вдруг он и впрямь дурачок? Не может быть такого взгляда у дурачков. Ясные, голубые, как летнее небо, глаза Шута и его внимательный взгляд пугали и одновременно завораживали. И все же теперь, пожалуй, она его больше не боялась. Интересно, что это за камень, который спас их этой ночью? Нири попыталась отвлечься от странных мыслей и подвинулась ближе к камню, протягивая вперед руки и греясь, как над очагом. Сколько секретов, оказывается, хранит Шут и его одежда? От камня исходило тепло, такое обволакивающее. Оно горело и грело, и размаривало, и хотелось свернуться клубочком здесь, возле этого камня, на ледяном полу, и уснуть, забыв о всех тревогах. Слишком долго она не спала, и слишком тяжело это было. Кажется, она все-таки задремала, потому что очнулась от голоса Шута. «Скоро рассвет!» Она вздрогнула, увидев, что прислонилась спиной к Шуту, а голову почти склонила ему на плечо. Сердце забилось. Вновь на секунду стало страшно. Нири отшатнулась и вскочила на ноги, роняя шубу. Но Шут даже не повернулся к ней, только отодвинулся, давая ей встать. Нири выдохнула. Страх потихоньку отпускал, а ледяной зал был залит призрачным светом занимающегося дня. И вправду уже почти рассвело. Скоро, значит, князь придет за ними. И отпустивший вроде бы страх снова сжал сердце ледяными тисками. Она вспомнила князя, его отвратительный взгляд, его мерзкую усмешку, и стало страшно. У нее не было до сего дня времени бояться, и вот сейчас страх накатил с внезапной силой, и, словно подтверждая ее страх, за дверью послышались шаги. Нири обернулась, ища глазами Шута. Он вскочил с пола, напяливая на голову свою дурацкую шапку с бубенцами, поднял с пола камень, согревавший их всю ночь, и запихнул в карман, потом кинул ей шубу. «Держи, Нири!» И улыбнулся. Так, что вдруг стало теплее на душе. Не усмешка, не оскал, а добрая улыбка. И он назвал ее по имени. Почему-то ей это понравилось. А сам шагнул вперед, вставая возле двери. Когда послышался скрежет замка, Шут состроил самую дурацкую рожу, и Нири даже передернула. Показалось, что перед ней снова дурак. Сколько же у него масок? Через мгновение дверь распахнулась, впуская свежий воздух и первые солнечные лучи. На пороге стоял князь и его приближенные, а чуть поодаль толпился народ. Наверное, со всех окрестных деревень сбежали сюда посмотреть на невиданное развлечение. «Шут! Живой!» — выдохнул князь. Изо рта его шел пар, а на лице его промелькнуло изумление. «Живой!» — ахнула следом толпа. Кто-то даже задрал голову к небу, видимо, зашептал молитву. Мик шагнул вперед, склонил голову, бубенцы на шапке громко зазвенели, и весело проговорил. Как я мог замерзнуть? Ведь ваше княжество сам одарил меня замечательной женой, да еще и свободу пообещал». Кое-кто из придворных расхохотался, а Нире захотелось придушить шута. «Зачем он говорит про нее? Теперь князь, даже если и забыл, снова вспомнит про ее существование». «Кстати, а где твоя жена?» Медленно повернулся князь, ища ее глазами. «Неужто уморил?» И снова смешки. Шут сделал шаг назад и вдруг схватил ее за руку, да так неожиданно, что Нири не успела вырваться. Она была дернулась, но услышала на границе слуха шипение Мика. «Тихо!» Он вытащил ее вперед, на свет, поставил рядом с собой, прямо перед князем. «Вот же она, ваше княжество!» И держал крепко. И Нире чудилось какое-то особое тепло от его ладони. Князь смотрел на нее с интересом, не мигая, а потом вдруг обратился к ней. «Ну что, понравился тебе мой выбор мужа? Леди Нирианна!» Он подчеркнул слово «леди». Что ответить? Она сказала бы что угодно, лишь бы досадить князю. Поэтому, вздернув подбородок вверх, она сжала губы и медленно проговорила. «Очень понравился. Благодарю». И ни слова больше не добавила. Не будет она титуловать убийцу отца. Слишком много чести. На лицах придворных застыли усмешки. Кто-то перешептывался. Она видела, как передернулся, словно от пощечины князь. «Что ж, поздравляю вас с началом семейной жизни. Ваша брачная ночь окончилась благополучно». При этих словах князь скривился. «Проси у меня чего хочешь, шут». Нири с тревогой взглянула на Мика. Дурацкая гримаса не сходила с его лица, и руку ее он не отпускал. А ну как сейчас пожелает себе отдельного дома и ее в жены. На самом деле они по воле князя. «Чего же мне хотеть, великий князь? Ты же меня всем наделил и свободу обещал». «Свободу?» — князь нахмурился. «А зачем тебе свобода?» «Не отпустит», — поняла Нири. «Тянет время. Что бы ни пожелал шут, это уже не имеет значения. Князь просто их не отпустит». Она нащупала за пазухой кинжал. «Лучше смерть, чем такая жизнь». «Ну как же?» — все-таки ответил Мик и дернул головой. Бубенцы на шапке снова зазвенели. «Мир посмотреть, себя показать, на хлеб соль заработать. Я ж теперь как-никак женатый человек». И он свернул губы трубочкой и пискнул, словно мышь. Придворные так и покатились со смеху. «Ладно, так и быть. Объявляю своего шута свободным человеком. Пусть идет на все четыре стороны, коли хочет», — произнес князь. Высокий, полный, в огромной шапке и толстой шубе, он походил на огромного медведя. «Иди, шут!» — кивнул он. Мик, не выпуская ее руки, сделал несколько шагов прочь из дома. И тут их догнал знакомый голос. «А вот жену твою я не отпускал». Глава четвертая. Нири заледенела. Она так и знала. Им не дадут уйти. Против воли дурацкий страх сковал сердце. Теперь им никто не поможет. Отчаяние завладело ей, хотя отец и учил никогда не отчаиваться. Из любой, даже, казалось бы, безвыходной ситуации, всегда есть выход. «Помни, девочка», — говорил он. И все же Нири поддалась отчаянию. «Куда же я без жены, ваше княжество?» Нири обернулась на шута. Он состроил придурковатую гримасу. Изо рта шел пар, а ресницы у него покрылись инеем. Наверное, она сама выглядит не лучше. Но почему-то при взгляде на него стало тепло. Пусть он дурак, правда, не в том смысле, как она полагала, но разве не дурак будет хотеть вернуться к тому образу жизни, что сейчас ведет? И все же Нири, пожалуй, нравился шут. «Вы же сами нас благословили, а воля князя — закон». И шут хмыкнул, как показалось Нире, зло, дернув бубенцы на шапке. Она украдкой посмотрела на князя. Задумался. Решает, как выкрутиться. И тут вдруг Нири поняла, что лучше будет женой шута, чем князя. Тем более, что шут оказался достойнее. Подумать только. Она бы рассмеялась, будь у нее силы. Но от холода и голода ноги подкашивались и хотелось спать. Но она заставляла себя стоять прямо, гордо подняв голову. Убийца отца не увидит ее слабости. Придворные молчали. Наконец, кто-то самый храбрый из толпы вдруг выкрикнул. «Отпусти их, ваше княжеское высочество!» «Да, отпусти! Отпусти!» Послышалось со всех сторон. Нири приободрилась. Князь не решится пойти против народа. «Ну что ж», — наконец заговорил князь, — «отпущу. Но вот мерзкая улыбка на его лице никак не вязалась с его словами. «И жену твою, Шут, тоже отпущу. Вот только незадача, Шута-то у меня теперь нет. Пока я нового найду, пока сошью ему костюм. Вот что, снимай-ка ты свою одежду, тем более жене твоей она без надобности, и шубу снимай. А жене твоей, так и быть, оставлю барский подарок со своего плеча». И он довольно усмехнулся. Придворные зашлись смехом, а Нири почувствовала, что краснеет. Сейчас Миг замерзнет до смерти. Куда они дойдут в таком виде? И это все из-за того, что он попросил отпустить ее. А он ведь Шут и ничего ей не должен. Князь ведь предложил ему все, что душа пожелает, а он зачем-то выбрал ее. «Как ваше княжество пожелает?» Только хмыкнул Миг в ответ и начал раздеваться. Сначала скинул шубу, потом шапку, следом полетел шутовской колпак, обнажив растрепанные белые волосы. А Нири вдруг поняла, что он не сильно и старше ее самой. Придворные смеялись и улюлюкали, подбадривая Шута, а князь смотрел на это все, благодушно улыбаясь. А что, он исполнил ведь свое обещание? Только простой люд молчал. Нири не могла понять, по нраву им новая забава князя или нет. А Миг снял уже разноцветную рубашку, стянул с себя сапоги и штаны, аккуратно уложив на лед и оставшись в одном из подним. «Достаточно», — милостиво кивнул князь. «Теперь разрешаю вам уйти. Пойдем», — кивнул ей Миг, взял за руку и спокойно и просто повел прочь от князя. Народ молча расступился перед ними. Никто больше не смеялся. Даже придворные и те замолчали. Но никто и не поспешил дать тому, кто веселил их столько лет, одежду. Все просто стояли и молча смотрели на них. И от этих молчаливых взглядов хотелось кричать, сказать, что так нельзя, что сейчас ведь не лето. Но Миг медленно вел ее за собой, и Нири боялась даже представить, каково ему ступать босыми ногами по снегу. Она дернулась, захотела остановиться, вырвать свою руку, сделать хоть что-нибудь. Но Миг только молча покачал головой, едва видно, так, чтобы никто не заметил. Тут только Нири подняла голову и посмотрела, куда они идут. Шут уже миновал деревню, последние домики остались за спиной. И все зеваки потихоньку расходились по своим домам. Миг вел ее к лесу, туда, где проходил сейчас санный тракт. «Ты куда?» — тихо спросила она. «Потом», — одними губами прошептал Шут. Губы у него уже посинели, а рука начала ощутимо дрожать. «Он же сейчас замерзнет, прямо рядом с ней. Надо остановиться». Почему-то паника и страх за Мика охватили ее. Но он словно почувствовал, ускорил шаг и потянул ее туда, где стеной темнели вековые сосны. Интересно, сколько вообще человек может прожить на таком морозе? Нири пыталась отвлечь себя любыми мыслями, лишь бы не думать, что... Кажется, несколько лет назад, когда ей было 10 или 11 лет, к ним в замок приехали бродячие комедианты. Стоял лютый мороз, еще сильнее, чем сейчас. И вот они показывали за деньги некоего человека, что почти голым мог простоять на морозе полчаса или час, она уже забыла. Но вспомнилась, как во все глаза смотрела на него, помнила лед на его бороде и ресницах, а еще синие губы и уши. Но вот что с ним стало дальше, выжил ли он вообще, она, хоть убей, не помнила. А Миг, наконец, завернул в лес и обернулся зачем-то. В самом лесу тракт почти сразу заворачивал вправо. Он удовлетворенно хмыкнул, потом остановился и выплюнул на ладонь изо рта тот самый камешек и монету. «Тут нас никто не видит», — с трудом, дрожащими губами прошептал он. Видно было, что и волшебный камень, который он так ловко припрятал, не сильно-то помог ему. Может, от скорой смерти прямо сейчас спас, да и только. «На, надень!» Нири вздохнула, а потом решительно расстегнула шубу и скинула с себя, подавая Шуту. Холод сразу забрался под платье, вышибая дыхание. Но ему нужнее. Потом она скинула сапоги. Сначала один, потом другой. В тонких носочках сразу стало холодно, да так, что мороз сразу пробрал до костей. Как же Миг вообще сюда дошел босиком? «Спасибо!» — Шут кивнул ей, не споря, и сразу оделся. А потом, немного помолчав, вдруг попросил. «Дай мне свой кинжал,